Колдовские травы. Однажды, вкусив полет, ты всегда будешь ходить по земле с глазами, обращенными к небу, ибо ты уже был там, и тебя неудержимо тянет туда вернуться. Леонардо да Винчи. Одним из самых распространенных обвинений, выдвигаемых против ведьм, было обвинение в способности летать, чтобы регулярно посещать шабаши, проводимые дьяволом. Эти шабаши включали в себя всевозможные дикие торжества. Служители верхом на летающих козлах топчут крест и крестятся заново во имя дьявола, отдают ему свою одежду, целуют его зад и танцуют спина к спине, образуя круг. Многие современные стереотипы о ведьмах все еще упоминают об этих оргиях танцующих обнаженных людей. Но официальные записи, которыми мы располагаем, в основном были сделаны во время допросов ведьм, где признания звучали под пытками и были записаны священниками, которые никогда не принимали участие в этих собраниях. В конечном счете, эти записи были не более чем эффективным средством показать предполагаемую порочность обвиняемых. Вера в то, что ведьмы могли летать с помощью козла, метлы или любого другого метода, все еще широко распространена. Так откуда же она взялась? Существует теория, что вместо реального физического полета ведьмы использовали летающую мазь. Она представляет собой смесь различных психоактивных растений, которые вызывали ощущение полета. Мазь не была новым изобретением. Она упоминается в Илиаде Гомера, в романе Апулея «Золотой осел» и в римской сказке II века, в которой ведьма использовала мазь, чтобы превратиться в сову. Согласно мифу, еще раньше, в 800 году до нашей эры, богиня Гера использовала мазь под названием «масло амброзии» для полета на Олимп. Возможно, имеется в виду одна и та же мазь. В этих историях мазь, конечно, не была связана с дьяволом, и, похоже, история забыла о ней до 1324 года, когда она вновь появилась в ходе суда над ирландской ведьмой Алисой Киттелер, подозреваемой в отравлении своего четвертого мужа. Те, кто арестовал Алису, нашли в ее доме обладку, небольшую круглую лепешку из пресного теста, употреблявшуюся для причастия, на которой вместо Иисуса Христа было оттиснуто имя дьявола, и трубочку с мазью, с которой она прогуливалась и скакала сквозь огонь и воду. Искусство полета никогда добровольно не упоминалось обвиняемыми во время слушаний, которые протоколировались священнослужителями, но представляло большой интерес для церкви и охотников на ведьм. Большая часть рецептов, о которых говорили во время слушаний, были записаны священнослужителями, например, в книге Рейджинальда Скотта «Открытие колдовства», или более поздними учеными. Хорошим примером является книга ботаника Уильяма Коулса «Искусство упрощения» 1656 года. И поэтому большинство формул, которые мы знаем сегодня, скорее всего, не точны. Однако в используемых ингредиентах и методах есть сходство, из которого можно извлечь общее представление о содержимом мази. Мазь обычно изготавливалась на основе жира или масла, затемненного сажей, и, возможно, содержала соки таких растений, как красавка, мандрагора, дурман, белина, аконит и болиголов. Все они растут в Европе повсеместно, и их легко найти и собрать. Кроме того, содержащиеся в них вещества легко проникают в организм даже через неповрежденную кожу и могут вызывать нарушение координации, нерегулярное сердцебиение, головокружение и возбуждение. Два из вышеупомянутых растения, аконит и красавка, вызывают нарушение работы сердца, как описано в книге Маргарет Мюррей «Культ ведьм в Западной Европе». Прерывистое биение сердца у засыпающего человека вызывает хорошо известное ощущение внезапного падения в пространстве, и кажется вполне возможным, что сочетание веществ, вызывающих бред, такого как красавка с препаратом, вызывающим прерывистое сердцебиение, таким как аконит, может вызвать ощущение полета. В начале 1900-х годов немецкий фольклорист доктор Виль-Эрих Пойкерт экспериментировал с этой смесью сажи, растений и жира и сам испытал необычные ощущения. Он писал: «Мы видели дикие, хоть чувствовалась и некая скованность. В них были полеты и хаотичные пирушки, а после мы, наконец, перешли к эротической распущенности». Токсины, содержащиеся в частности в растениях семейства паслёновых, также могут вызывать ощущение превращения в животного, на которое, предположительно, были способны ведьмы. Те, кто случайно отравился растениями из этого семейства, описывали, как им казалось, что у них растут шерсть, уши или перья. Джамбатиста де Лапорта, ученый XVI века, обсуждал эти растения в самой известной работе «Естественная магия», в которой очень подробно описывались мази, в частности, та, которая вызывала сильную жажду, ухудшение зрения и шатающуюся походку. Распространенные признаки ликантропии. Все они также совпадают с симптомами воздействия атропина, который содержится в белине, дурмане и красавке. Нам известны несколько случаев полетов во сне. В первом де Лапорта описывает ведьму, которая некоторое время спала и которую не могли разбудить. Придворный врач Андрес Фернандес де Лагуна пишет о другой ведьме. Она на его глазах обмазала себе мазью с головы до ног и проспала 36 часов, несмотря на все попытки ее разбудить. Когда она, наконец, пришла в себя, то заявила, что была окружена всеми удовольствиями мира, включая внимание похотливого молодого человека. Последний пример — описание французского врача, наблюдавшего за полетами нескольких женщин. Одна ведьма из Бордо проспала 5 часов, а когда проснулась, верно перечислила доктору события, которые произошли, пока она спала. Еще 7 женщин на его глазах 3 часа были в состоянии транса и потом рассказали ему о поддающихся проверке событиях, которые произошли в радиусе 10 миль от их местонахождения. Все они были сожжены.